Глава 57. Сомнение скреблось где-то в глубинах разума, но рук не касалось. Руки делали все, что требовалось. Исполняли пункты плана, помечали их в списке, сжигали бумажные листы с выполненными инструкциями. И 3 дня спустя взялись за руль машины. Сегодня бампер машины ударит издателя, и еще один ребенок будет спасен. Машину пришлось угнать. А Курт до сих пор понятия не имел, как это делается, так что клавиатура предложила простой путь. Оглушить владельца и забрать ключи. «Не убить бы», — сказал тогда Курт. «Главное — спасти ребенка», — ответила клавиатура. «У нашей борьбы могут быть мученики, которые, как и ты, отдают свою жизнь за других. Так что не бойся, если он и умрет, это будет не зря». «Это не зря», — повторил Курт, пока обматывал поролоном и бинтами черенок от лопаты. Убивать невиновного он не собирался, в любом случае, его дело спасать. «Это не зря», — повторил Курт, когда проверял пульс бедолаги водителя. Оглушенный и смягченный дубинкой, тот лежал на земле без сознания, но живой. Курт вытащил ключи из его кармана и завел мотор. У него оставалось ровно 6 минут, чтобы доехать до перекрестка и превратить доставалу в очередное красное пятно на асфальте. Музыка взревела, заглушая урчание мотора, и Курт заметался по салону. Где ее выключить? А, вот оно. Он ткнул пальцем в сенсорную панель. Сенсорную. Такую, как в телефонах и планшетах, и как в новомодных компьютерах. Компьютерах, связанных в сети. Ассоциации всегда помогали ему находить образы, придумывать связи. И сейчас компьютер чужой машины напомнил о том, что смущало его все эти дни. Доставал и сделал снимки своей первой жертвы и выложил их в сеть. В сеть. Курт осторожно повернул ключ, и мотор затих. Парень на асфальте начал шевелиться и теперь ощупывал голову. Курт вышел из машины, поставил ногу ему на спину и уперся черенком в затылок. «Лежи! Отвечай!» «Возьми деньги, мужик, я...» «Заткнись!» «В машине есть сумка, там кошелек, и я...» «Заткнись!» «Я тебя не трону, если ответишь. Понял? Когда изобрели интернет?» «Интернет? Да какой нахрен интернет? Ты мне голову проломил!» «Отвечай!» Курт навалился на черенок. «Да я не помню!» – завопил водитель. «Я тебе кто, историк, что ли? Почем мне знать? Где-то в 90-х». «Доставай телефон. Не оглядывайся», — приказал Курт. 6 минут до смерти доставалы превратились в 3. А потом закончились и они. Доставало спокойно перешел дорогу и спустился в метро. Где-то яростно трепетали кнопки клавиатуры, пока Курт разглядывал экран чужого телефона. Статья на этом экране рассказывала, чем интернет, всемирная паутина, отличается от простых локальных сетей. И как его создавали вплоть до запуска первого сайта в 1991 году. И если старичку доставали, насколько помнил Курт, недавно стукнуло 59, то студентом быть он перестал еще до того, появился хоть один сайт, на который можно было выложить фотографии, да и снимать ту девчонку. Ему пришлось бы на пленку и печатать снимки на бумаге, сидя в темной комнате в обнимку с красным фонарем. Вот что смущало Курта. Кажется, клавиатура все же ошиблась. Глава 58. Курт не пошел в квартиру, которую привык считать домом. Все вышло очень плохо, и клавиатура будет недовольна, издатель жив. Избитый водитель наверняка заявил о нападении, а сам Курт вдруг утратил веру. Один крохотный камешек на всем гладком пути, и он споткнулся об него. Одно сомнение, и он готов забыть о людях, которых спас. «Гадина маловерная», — обозвал он сам себя, стоя перед зеркалом в своем старом доме. Он все еще мог зайти. Летиция так и не поменяла замки. Курт пришел в тот дом, где жил, пока еще не был героем. Делать этого не стоило, конечно. Он все испортил, сорвался, и лучше бы прямо спросить, что происходит. Клавиатура наверняка объяснит свою ошибку. Или проверку. Может быть, это было испытанием крепости его веры? Но если так, то проверку он провалил. И все повернулось теперь против него. А он трусливо спрятался в своем старом доме. С соседями Курт никогда не дружил и не общался без надобности, но раньше, много веков назад, этим летом, они хотя бы не шарахались от него. А сегодня он так ушел в себя, пока размышлял о новом приказе клавиатуры, что перестал следить за миром вокруг и почти врезался в соседку. «Эрика», — припомнил он ее имя, — «кажется, Эрика Галас, пенсионерка из дома правее по улице». Она не умчалась с криками, но отошла подальше и одарила Курта взглядом, полным презрения. Потом скупо поздоровалась и пробурчала. «Давно же вас не видно. Тут ваша жена вас искала. И полиция. Говорят, им надо с вами поговорить». Соседка ушла. Может быть, она уже звонила в полицию сообщить о нем. Любой маньяк из тех, кого остановил Курт, запросто заткнул бы ее навечно. Курт не был маньяком, не нападал на невиновных даже ради своей жизни. Он просто вошел в дом и теперь ждал, что решит судьба. Время шло, сирены не выли, никто не стучал в дверь, и ждать воли судьбы становилось скучно. Ноутбук слегка запылился, но работал. Курт включил его. Календарь в углу экрана подтверждал, что после драки в парке прошли не века, а считанные месяцы. Почта призывала прочесть 296 новых писем, но Курт не стал отвлекаться. Он отлично прожил 4 месяца без этих писем, значит, там нет ничего важного. В интернет он вошел только, чтобы еще раз спросить, когда изобрели интернет. До него существовали и другие сети, его бледное подобие. Может быть, доставал и распечатал снимки, отсканировал их и выложил в какой-то локальной сети? Или тогда фотография оказалась бы слишком большим файлом, чтобы качать его туда-сюда по телефонной линии? «Как он это сделал-то?» — спросил Курт пустоту, закрыл глаза и постучал пальцами по кнопкам. «Апв-рп-авр» — отпечаталось на экране. Это не те кнопки, не та клавиатура. Его ангел-спаситель еще не научился ходить по комнатам и прикасаться к вещам, как это Кэти Кинг или как ее там звали. Но работе сети это не мешало. Курт открыл новости и впервые за последние месяцы узнал, что происходило вокруг. Мир вокруг болел, воевал, страдал, люди воровали, насиловали, убивали друг друга. Словом, вели свое обычное цивилизованное существование. Большая часть новостей подробно описывала очередное убийство душителя. Хотя Курт услышал о нем первый раз. Он равнодушно пробежался по другим новостям на эту тему. Здоровяк с удавкой, непредсказуемые жертвы, никаких улик. Странно, что клавиатура до сих пор не приказала устранить его. Наверное, в городе, набитом психами, этот псих еще ждет своей очереди. Курт пролистал криминальные сводки дальше и нашел рассказы о своих подвигах. Мертвый учитель, дело не раскрыто. Мертвый безработный бывший журналист с переломанными пальцами. Ведется расследование, подозреваемых нет. Имена в новостях не вызывали ничего, кроме легкого злорадства и ощущения хорошо сделанной работы. Но вера в миссию не возвращалась. Журналист со сломанными пальцами собирался расстрелять своих бывших коллег, но на снимках в новостях он еще не выглядел запуганным параноиком. Он улыбался и принимал награду Союза журналистов. Принимал ее правой рукой. А со сломанными пальцами стрелять ему пришлось бы левой. Может, он просто владел двумя руками одинаково? «Двумя руками», – торжественно провозгласил Курт вслух, но веры это не прибавило. «Долбанный интернет, ну изобрели же его не вовремя. Всего одна мелочь не сошлась, и разум Курта уже захватили сомнения. Хотя могила Кристи Мальдиба на кладбище настоящая, не в чем тут сомневаться. И те 9 портретов мертвых детей тоже настоящие. Полка с сувенирами осталась в съемной квартире, и Курт не мог сейчас взять их, подержать в руках, вспомнить тех, кого спас. Или мог? Астра Магнус». Так звали девчонку, обреченную пойти учиться плавать в лесном озере под чутким руководством Леонардо Герберт. Ее страничка в сети нашлась легко, как обычно. Астра улыбалась с фотографией на аватарке, и Курт улыбнулся ей в ответ. Пролистал страницу чуть ниже до первого поста и перестал улыбаться. Пост прощался с Астрой. Она любила купаться и не умела плавать. Скверное сочетание. Курт спас Астру Магнус, но только чтобы она утонула всего через 2 месяца. Одним пальцем он медленно вдавил в корпус ноутбука кнопку выключения. Экран погас. Курту показалось, что буква на клавиатуре дернулась, задрожала, хотела что-то сказать, но он просто закрыл крышку. А когда в двери постучали, не стал выяснять, соседи это или полиция, а просто выбрался в окно с другой стороны дома и не закрыл окно за собой. Глава 59. Уже давно Курт не писал детективных историй. По ощущениям – вечность. По календарю – 4 месяца. Но привычки не отпускают так быстро, и когда сама жизнь превратилась в детектив, в голове начал складываться сюжет. И в этом сюжете была загадка, которая не давала покоя герою. И голова Курта услужливо предложила способ ее решить. Ноги исполнили приказ головы и привели Курта в редакцию дешевой еженедельной газеты. Здесь работал Филипп Тьенти, писака со сломанными пальцами, любитель массовых расстрелов. Свою легенду Курт сочинил почти на ходу, она зияла дырами и пробелами, но тот, кто не ищет подвохов, их и не находит. Бывшие коллеги Тьянти подвохов не искали. Курт ткнулся в пару дверей, нашел свободный стул и излил свою историю на первого, кто согласился выслушать. Молодой парень халтурил на рабочем месте, пил чай и был не против дружеской беседы. Парень знал, кто такой Курт Фабио, и осталось лишь намекнуть, что он собирает материал для нового романа. А если героем книги будет журналист, то куда идти за знаниями и атмосферой? Разумеется, в прекрасную еженедельную газету. Так и начался разговор, и говорить Курту пришлось мало. Он слушал, кивал, поддакивал и даже записывал что-то в блокнот. Он узнал, как работает газета, сколько платят журналисту, и сколько сил приходится потратить на одну статью. Узнал много всего, о чем тут же забыл. На работу журналистов ему было плевать, кроме одного журналиста, Филиппа Тьянти. К нему вели все пути этой беседы, и когда Курт назвал его имя между делом, все вышло очень естественно, почти случайно. И вот тогда стало интересно. «А он тут бог знает его сколько вкалывал», – поделился парень, сосредоточенно окуная в кружку чайный пакетик. «Уж точно дольше меня. Статьи печатал как сумасшедший, только что глаза не закрывал, пока лупил по кнопкам. А потом стал дуреть. Стал говорить сам с собой. А с людьми наоборот перестал. Замкнутый стал, нелюдимый, от всех шарахался. А однажды наорал на свой компьютер и ушел. Не знаю, что там было дальше, но, говорят, он решил ничего больше не писать никогда, взял молоток, да и врезал себе по руке». «По левой?» – перебил Курт. «Не, по правой. По рабочей, он же правша был. А без правой руки он точно печатать не смог бы. С гарантией. Вот же придурок. А вот еще был у нас один чудак. Не прямо тут, а вот в журнале, где я раньше работал. Так вот он однажды пришел на рабочее место выпившим и...» Курт поддакивал, кивал и рисовал зигзаги в блокноте. Приключения журнального алкоголика его не волновали. А что случилось с Тьянти, зачем тот сломал себе пальцы, Курт так и не понял. Зато понял, что Тьянти не был левшой. И как он тогда собирался стрелять? Глава 60. Пустоту городских улиц Курт шагал бездумно. Сворачивал туда, где на светофоре загорался зеленый, шел наугад и не знал, что делать дальше. Возвращаться в квартиру не хотелось. Там ждала клавиатура. Ее праведный гнев на того, кто все испортил. Сорвал весь план. В былые деньки Курт закончил бы свой путь в баре, но те деньки закончились, и выпивки он не касался уже больше 4 месяца. Как это вышло, почему он бросил пить? Сам он это решил или по воле клавиатуры, Курт уже толком и не помнил. Эйсман был прав, когда говорил, что от посланий с того света закипают мозги. Последняя рюмка джина, джип, сломанная нога Летиции, мертвая парочка в разгромленном кафе. Все вспоминалось с трудом. Особенно все, что было до первого убийства тем летним днем в городском парке. Вот наркомана с ножом Курт помнил отлично. А все остальное ускользало, как сон, который забывается утром. Он шел наугад, терзался сомнениями и увидел в витрине магазина отражение парня в спортивном костюме. Тот шел сзади. А за пару минут до этого стоял и озирался, словно выбирал дорогу. Курт обошел его, и теперь парень опять появился за спиной. Курт свернул, покосился через плечо и снова увидел парня. Он шел следом. Он следил. Сердце задергалось, качнуло порцию гормонов в кровь, и Курт едва не кинулся бежать. Но бежать с воплями – самое плохое, что можно придумать. Если парень из полиции, то он исчезнет, а его место займет другой. Если парень – убийца, то бегущая спина станет хорошей мишенью. Что бы сделал герой романа? Он бы встретил врага, лицом к лицу затащил в подворотню и выбил из него признание. Курт обернулся и пошел навстречу парню. Тот чуть посторонился, равнодушно прошел мимо и не оглянулся. Курт поднял руку к лицу. Рука мелко дрожала. Как только Вера ушла, ее место снова занял страх. Он привалился к стене. Идти куда-то не было сил, и он просто ждал, что парень вернется. Что замелькают огни полицейских машин. Даже что душитель подкрадется к нему, накинет на шею петлю из проволоки. Но никто не подходил. Никто не следил за ним, а полупустой автобус увозил парня в спортивном костюме на окраину города. «Надо выпить», — решил Курт. Он подошел к дверям, очень похожим на вход в винный магазин, и вспомнил, зачем шел туда, только когда понял, что стоит у двери своей крохотной квартиры. Он вошел, повалился на матрас и провалился в сон. И не коснулся клавиатуры. Глава 61. Кнопки манили, звали. Каждый свой обычный день Курт начинал со слов «доброе утро», которое печатал на клавиатуре. Этим утром его буквы сложились в новые слова. «Я убийца», — напечатал он. «Ты герой», — ответили кнопки. «Ты спас 34 человека, и среди них ты спас 26 детей. Но ты не спас дочку редактора. Поэтому теперь ты станешь еще и убийцей, ты оставил ее умирать, как оставил Кристи Мальдиба». «Он не мог этого сделать», – осторожно возразил Курт, безуспешно пытаясь сложить слова в длинное предложение. Клавиатура ответила заглавными буквами, она кричала на него. «Он мог, и он сможет опять, ты оставил ее, а отец все ближе подбирается к ее телу, она не сможет жить с тем, что он сделает. Через 42 дня, когда он доберется до нее во второй раз, она выпьет таблетки и умрет, а на твоем кладбище появится новая могила». «Ты сказала, он делал фото и выкладывал в сеть», — опять возразил Курт и все же сумел осилить длинную фразу. «Когда был студентом, не сходится, не было у него тогда сети, да и фото нормального не было, что он выложил?» И этого хватило, чтобы ты все бросил и предал ребенка? Если бы написанный текст мог передавать интонацию, клавиатура написала бы эти слова с презрением. Только из-за этого ты оставил ее умирать, твоя вера слаба, ты слаб. Ничтожное испытание, и ты уже все испортил, сдался. Испытание? Да, маловерное испытание, и ты его провалил. Лишь тот инструмент помогает мастеру творить шедевры, который служит ему верно, как продолжение руки. Но ты ошиблась. Не могло быть такого. Что за испытание? Раз ты инструмент... Нет, перебила клавиатура снова большими буквами. Это ты инструмент. Мастер — это я, а ты инструмент. Ты дрогнул, усомнился. И на твоем кладбище выроют новую детскую могилу. Ты не прошел испытание веры и все испортил. Снова. «Астра Магнус утонула», – прошептал Курт. «Я ее спас, а она утонула». «И это ее судьба», – ответили слова на экране. «Никто не властен ее изменить. Она умерла быстро и тихо, без боли и унижений, без насилия. Ты спас ребенка от участи куда хуже, чем просто одна только смерть. Ее ты спас. А теперь ты предал ребенка. Она умрет из-за тебя». Клавиатура злилась, осуждала и кричала на него текстом из заглавных букв. Вопрос, который крутился в голове, Курт так и не отважился напечатать. Да и произнести вслух тоже. Но этого уже и не требовалось. «Леонард Герберт, ты правда был маньяком?» Крутилась в его голове, и клавиатура ответила на мысль. «Ты помнишь портреты его жертв?» Спросила клавиатура. «Он рисовал их перед тем, как убить. А портреты хранил дома, как будто это его семья. Его дочери или сестренки. 9 мертвых детей на его зеркале, чтобы любоваться ими каждый день, чтобы снова переживать их убийство. Посмотри на свою полку. Там лежит один такой портрет, помнишь?» Курт помнил. 9 портретов девочек, убитых Гербертом. Он сам видел их. Но верить стало сложно, и жизнь перестала казаться простой. Он сидел с закрытыми глазами, не убирал руки с кнопок и не знал, сколько времени прошло, пока его пальцы дергались, а кнопки бренчали. Только когда зашуршал принтер, он открыл глаза. Прошло минут 5, и каждая длиной в тысячелетие. Курт поднялся и вынул листы из принтера. Доставалу надо остановить, а его дочь спасти, настаивал новый план. И времени на это все меньше, а шанса сделать все аккуратно, не оставляя улик, уже нет. Курт сам виноват. Теперь ему придется искупить вину, придется рисковать по-крупному. Все издательство должно сгореть. Все в нем негодяи, мрази и извращенцы, и каждый заслужил свой костер. Они курят, лгут и воруют чужие шариковые ручки. Они пьют и трахаются прямо на рабочих местах. Наставляют рога мужьям и обманывают жен. Они отказались ждать, пока он закончит новый роман. Подали на него в суд, требуют выплатить неустойку, да все издательство пропиталось пороками, провоняло развратом, потом и перегаром. Есть только один способ покончить со всем злом, которое там накопилось. Очищение. План подобрался к канистрам бензина, которые понадобятся, чтобы разжечь очистительный огонь в коридорах издательства. И Курт уронил листы на пол. Чтобы остановить насильника и спасти ребенка, ему придется сжечь все и убить всех. Так он будет наказан за свое маловерие, и так он покончит со всем злом сразу. Невинные тоже погибнут, но у истинного героизма всегда бывают свои мученики, и тех, кого он спасет, будет куда больше, чем погибших. Листы бумаги призывали его устроить крестовый поход. Курт собрал их с пола, сложил в тоненькую стопку, порвал пополам и очень осторожно положил в мусорное ведро. Последние месяцы Курт постоянно разговаривал с клавиатурой, но в этот раз он не произнес ни слова. Кнопки бренчали, и несколько слов даже отпечатались на экране, когда Курт отключил компьютер. Впервые за все время, что он жил в новой квартире. А потом выдернул из него провод клавиатуры и аккуратно уложил ее в сумку. Обращаться с ней грубо казалось так же недопустимо, как пинать ногой новорожденного. Клавиатура еще понадобится, впереди много дел. Но пока стоит взять паузу в отношениях и отдохнуть друг от друга. И винить в этом Курт мог только себя. Он утратил веру, и все пошло наперекосяк. Надо было просто убить Доставалу, как было приказано. Инструмент не должен дрожать в руке мастера. А он дрожал, как дрожали теперь его собственные руки. В таком состоянии о подвигах нечего было и мечтать. Страх и сомнения все испортили. А может, не они, а какие-то зловещие силы, которые хотят помешать ему спасать людей. Если в клавиатуре живет ангел, то есть и демоны. И все это, наверное, их проделки. После паузы и отдыха все вернется, и новый план клавиатуры снова будет точным, изящным, и никто невинный не пострадает. 4 замка на двери щелкали и лязгали, пока Курт отпирал их. И если в тот момент ему показалось, что из сумки слышится стук клавиш, то это было лишь его воображение. Наверняка просто воображение. Последний лист бумаги, финал плана очищения, так и остался торчать из принтера. Курт ушел и не прочел последнее предсказание. Если гнездо порока не сгорит вовремя, пострадают люди, близкие ему люди. Хотя вспомнить, кто эти люди, он все равно уже не мог. Продолжение следует.